Глава 4. Куда мне, косноязычному земному Икару? День пролетел незаметно. Мышка исписала все свои школьные тетради мелкими буквами. Рифмуя, она так увлеклась, что и в самом деле ничего не слышала, не видела. Точно оказалась вдали, на огромном белом облаке, сама с собой. Ее не трогали, то ли всем учителям уже сказали, что Краснова будет принимать участие в этом турнире, то ли просто боялись ее потревожить, как боятся потревожить больного. Мышку это мало заботило. Она описала, стараясь впервые в жизни запомнить эти бессвязные строчки, и с удивлением обнаружила, что они бессмысленны лишь на первый взгляд. А если повнимательнее присмотреться, там можно даже найти ответ. Как будто нечто внутри ее гораздо лучше знало, что ей надо делать. «Отторгнуто от твоего лица, ищу тебя в старинных зеркалах». Строчка пришла внезапно, но мышка знала. Именно там она сможет его найти. Нет им обоим места в современном им мире. Где-то там, очень далеко, в старинном зеркале. Надо найти его, и тогда они там отразятся вдвоем. И мышка получит ответ, что ей делать. Прочтя эту строчку, она уже была не так уверена, что ушла оттуда, из их странной квартиры навсегда. Она даже попыталась вспомнить, не притаилось ли там старинное зеркало, но так и не смогла. Значит, имеется в виду зеркало души. Чьей-то души. Когда прозвенел звонок, мышка собрала тетради и почти побежала прочь отсюда, в другую сторону от дома. «Ты куда?» — услышала она за спиной Галин голос и только отмахнулась. «К зеркалу!» — сорвалось с ее губ. Невольно, быстро, как самая заветная мысль. Словно желание было настолько сильно, что пыталась вырваться на свободу вместе с неосторожными словами. Она не слышала, что говорит ей вслед растерянная Галя. Быстро выскочив на воздух, она с удовольствием вдохнула и такими же быстрыми шагами добежала до перехода. Там ей пришлось задержаться. Она даже в нетерпении топнула ногой, ожидая, когда наконец-то загорится зеленый. А потом, почти не касаясь земли, точно летела. Она домчалась до его дома. Перед дверью, впрочем, остановилась. Прежняя решимость покинула ее и уступила место здравому смыслу. «Что я ему скажу?» Она даже попятилась невольно, отдернула руку, уже готовую постучать в дверь. «Что я ему скажу?» Сразу вспомнились его последние слова. «И что ты мне прикажешь теперь делать?» Она зажмурилась. «В самом деле, зачем ты пришла? Разве тебе не ясно сказали?» «И пускай», — пробормотала она. «Пускай». Она постучала. В конце концов, она потом придумает, что ей сказать, когда его увидит, и заодно поймет, правильно она поступила, не поверив его словам. Дверь открылась. Мышка боялась открыть глаза. Она так и стояла, зажмурившись, отчаянно ругая себя за трусость. «Привет!» Услышала она мужской голос, явно удивленный. «Отчего это ты глаза закрыла?» Она не смогла сдержать разочарование. Глаза она, конечно, открыла. И, глядя прямо в лицо Бейзу, проговорила. «Там пыльно. Черт знает, сколько гадости в глаза налетело. Можно я сначала умоюсь?» «Да ради бога!» Улыбнулся он, пропуская ее. «Хоть душ принимай. Я вообще-то совсем один». Он хотел добавить, что принца ее тоже нет. Бог весть, где он шляется. но удержался. Девочка была явно взволнована. Мышка закрылась в ванной комнате. Она сначала обрадовалась, увидев прямо перед собой старое зеркало с огромной трещиной посередине. Потом грустно вздохнула. Зеркало было, конечно, старое, но не старинное. Посередине оно треснуло, и когда мышкино лицо отразилось в нем, вышло, что она тоже раздвоенная. «Как двуликий Янус», — усмехнулась она. Присмотревшись, она ужаснулась. Ее лицо покраснело, и глаза были точно сумасшедшими, горящими. Она набрала пригоршню холодной воды и плеснула себе в лицо. «Я поставил чайник!» — крикнул ей из-за дверей Бейс. «Спасибо!» — откликнулась она, набирая в ладони новую порцию воды, ставшей уже ледяной. После нескольких попыток ей наконец-то удалось привести себя в порядок. Она вышла, стараясь дышать ровно. «Надо же!» — сказал Бейс. «Ты так долго там тусовалась! Неужели и в самом деле душ принимала?» Она покачала головой. «Вокруг много грязи», — поведала она, отпивая маленький глоток. Чай показался ей очень вкусным, и еще она сразу успокоилась. Все ее сумасшедшие мысли просто смешны. Здесь было уютно. Из огромного магнитофона на полу лилась грустная мелодия. Но, как ни странно, мышке всегда, готовой разреветься от любого музыкального звука, совсем не хотелось плакать. «Надо же!» — улыбнулся ей Бейс. «А ты у нас философ, мастер краткого афоризма». «Не всегда», — ответила она, ничуть не обидевшись. «Иногда я творец длинных афоризмов». «Кто это играет?» «Это Цеппелины». «Бейс», — сказала она очень тихо, — «ты помнишь, какую музыку мы слушали, когда я пришла сюда в первый раз? Лестница на небеса? Да?» Он кивнул. «Поставь». «Да мне не жалко, только если ты будешь ее часто слушать, свихнешься, начнешь искать ее там, на небе. Слишком красивая сказка. Господь спускает с небес лестницу из золотых нитей, и на каждый ангел. И вот ты уходишь все выше и выше, с каждым шагом приближаясь к нему, ждущему тебя там, на самой верхней ступеньке. С каждым твоим шагом точно пыль с ног отлетают твои беды, печали, ложь земли. Подожди, как ты сказал?» Она подалась вперед, глядя ему в глаза. То, что он говорил, было красивым, грустным, и ей хотелось, чтобы так в самом деле и было. Однажды она встанет на первую ступеньку, и тогда смерть перестанет быть пугающей, страшной, грязной и пошлой. Разве тогда она станет бояться? Ложь земли, которая слетает туда, вниз, с каждым ее шагом. Земное к земному. «Ложь земли», — повторил он. «Наверное, я зря так увлекся. Что-то внутри меня требует, чтобы я прекратил. Знаешь, мне кажется, это здравый смысл. Детям такие вещи знать не обязательно». Мышка хотела возмутиться, заявить, что она не ребенок, но сдержалась. «Ага», — иронично хмыкнула она, — «детям надо слушать всякую там муру, типа «я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи». «Ну, это ваши личные проблемы», — рассмеялся Бейс. «Но размышлять о конце пути в самом начале глупо. Думай лучше о любви». «А я о ней и думаю», — призналась мышка. «Только почему-то мне кажется, что я куда лучше пойму ее, оставшись хотя бы на несколько мгновений наедине с этой лестницей. Он посмотрел на нее внимательно и серьезно. Она ждала его ответа, но он молчал, разглядывая свою чашку. «Или ты хочешь меня уверить, что все эти глупости, я к тебе не подойду, и есть настоящая любовь?» Не выдержала она затянувшейся паузы. «Откуда ты взялась такая?» — пробормотал он. «С луны свалилась», — ответила она. «Чем и горжусь». «Не ушиблась, падая?» «Ушиблась», — развела она руками. «Заметно, да?» «Ушиблась-то я головой!» Он молчал, даже не усмехнулся. Просто сидел молча и смотрел на нее серьезными глазами. Наконец он заговорил очень тихо. «Меньше всего я хотел бы, чтобы ты тут осталась. Но, видимо, ты все равно тут останешься. Может быть, тебе просто некуда больше бежать?» «Я так тебе не нравлюсь?» «Нет», — покачал он головой, — «ты славная девочка. Именно поэтому я и не хочу, чтобы ты тут оставалась». «Почему?» Она почти выкрикнула последние слова. Бэйс вздрогнул. «Мы бродячие собаки, Хоба», — тихо сказал он. «Иногда собачники бездействуют, пока им не дадут приказа очистить улицы. И тогда начинается травля. Понимаешь, детка, лестница-то тут ни при чем. И никто не знает, успеет ли он добраться до нее, до лестницы». Она молчала, слушая его, впитывая каждое слово. На этот раз она ему верила. И все яснее становилось. Если Кинг подвергается опасности, то она тоже должна быть с ним рядом. Это просто. Даже если он не любит ее, она-то его любит. Он еще что-то говорил про то, что по приказу каждый хочет стать собачником. Она вспомнила вдруг, как давно, еще в детстве, увидела, как соседка снизу несет на руках окровавленного пса, плача и ругаясь, на ходу уже поняв, что не донесет его живым. Пес умирал, и в его глазах, когда мышка подошла близко, она увидела горечь и непонимание. «Не мой вопрос. Что я вам сделал? За что вы меня так?» А кровь все текла и текла, и еще мышка помнит, как какой-то дядька сказал: «Да что вы тут устраиваете в самом деле? Они же загрязняют улицу». Как она тогда хотела ударить его, рванулась к нему, сжав кулачки, но мать ее остановила. Но почему-то ей до сих пор кажется, что тот дядька тогда ее испугался. Испугался маленькой девочки со сжатыми кулачками. Теперь она узнавала, что тот, кого она любит, тоже бродячая собака. И ей стало так страшно, что с ним что-то случится. Нет, уже случилось, что когда дверь открылась, и на пороге возник Кинг собственной персоной, живой и невредимый, она не поверила своим глазам и чуть не бросилась к нему, вовремя удержалась. Она же еще не знала, как он к этому отнесется, а вдруг оттолкнет. Он стоял, прислоняясь к дверному косяку, и смотрел на нее, пытаясь спрятаться за ласковой усмешкой. Почему-то вспомнилось ему: «Проявляйте иронию и жалость, тогда будете спасены». И он искренне старался убежать от теплого чувства в груди, но ее огромные глаза требовали от него совсем другого, большего, чем дурацкая ирония, больше, чем неуместная жалость. Голос внутри напомнил ему: «А как же Джерри Ли Льюис? В конце концов, его подружке было 13». «Но я-то не этот самый Джерри», — сказал он себе. «Я не он, и мышка не глупенькая американка из провинции. Она другая. Она вообще другая. Просто бывают такие люди, не вписывающиеся в законы жанра. Они рождаются редко и все-таки рождаются». Подняв глаза, он встретил ее взгляд и понял, что никуда не сможет убежать. Если бы она даже захотела, чтобы он исчез, Кинг не смог бы этого сделать. «Привет», — сказала она тихо, — едва слышно, как вопрос задала. «Привет», — ответил он с легким вздохом. Скорее выдохнул эти слова ей навстречу. «Это ничего, что я пришла?» — спросила она. Он рассмеялся. «Думаю, ты поступила правильно. Всегда надо делать то, что тебе заблагорассудится. Иначе твои неисполненные желания начнут угнетать твой мозг, и ты станешь маньячкой». «Знаете, — сказал Бейтс, — как-то мне пришло в голову, что я у вас тут вместо шкафа. И вроде бы не мешаю особенно, но 100% лишний. Поэтому я, пожалуй, пойду потихоньку. Тем более Ирка заждалась, а вы потом подтянетесь». Он не стал ждать ответа, открыл дверь и исчез. Правда, на секунду в проеме двери снова возникла его физиономия. Он посмотрел на мышку и сказал: «Помни, что я тебе говорил, ангелочек», и подмигнул ей на прощание. «Давай пройдем в комнату», — предложил Кинг. «Как-то нелепо торчать в прихожей». Он открыл дверь, пропуская туда мышку. «Странно», — сказала она, оглядываясь. «Как-то одиноко на площади дам, без людей». «Без людей везде одиноко», — кивнул он. «Но иногда с людьми еще хуже. А кто тебе, собственно, нужен?» «Никто», — сказала она. «Тогда тебе повезло». «Никто перед тобой. Ты?» Она подняла на него глаза. Ему захотелось крикнуть, чтобы она прекратила так на него смотреть, потому что он устал сражаться с самим собой, и сил почти не остается. «Что ты будешь пить?» — спросил он, чтобы не смотреть в ее глазище. «Виски? Бургундская? Джин?» «Чай», — сказала она. «Разумное решение», — усмехнулся он. «Виски бургундского джина у меня и нет. Кончился запас напитков». Запер дверь и прошел на кухню. «Только не пугайся, что я запер дверь», — сказал он, вернувшись. «В этом нет никакого тайного умысла. Просто ветрено стало». Мышка стояла у окна, сложив руки на груди. «Как крылья», — подумал он. «Птичка, сложившая уставшие крылышки». «А я и не боюсь», — произнесла она в ответ. «Я не боюсь тебя. Ты сам себя боишься. И я не могу понять, почему». «Да так исторически сложилось», — рассмеялся он. «Как с утра свою физиономию в зеркале увижу, так весь день трясет от ужаса». «Ты красивый», — сказала она серьезно. «Если бы я каждое утро видела тебя, то была бы счастливым человеком». Он не знал, куда ему деться, и обрадовался, когда чайник закипел. «Ну, слава богу», — сказал он, — «кажется, чай готов. Пошли». Он шагнул в сторону кухни, но она остановила его. «Подожди», — попросила она. «Так ведь чайник. И пускай. Я должна сказать тебе самое главное. Я думала очень много. Я тебя люблю». «Ты уже говорила это?» «Я буду говорить это тебе каждый день. Каждый день, пока ты, наконец-то, к этому не привыкнешь. И мне наплевать, что ты меня не любишь, потому что тебе все равно нужно, чтобы я тебя любила. Тебе это необходимо». Он молчал. «Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится», — прошептала она. «Все». Он рассмеялся. «Боже, как это мило с твоей стороны!» Он выключил чайник, машинально дотронулся до его раскаленной поверхности и тут же отдернул руку. «Смешно, право», — прошептал он. Вернувшись, он обнаружил мышку, сидящей на полу. Она прятала лицо в ладонях, и сначала он испугался, что она плачет. Присев перед ней на корточки, он нежно отвел ее руки. Она была серьезной, но не плакала. Это его успокоило. «Можно я переверну тебя вверх ногами?» — прошептал он. «Именно это мне больше всего заблагорассудилось». Она грустно посмотрела на него, покачала головой и повторила: «Я тебя люблю». «Мы договаривались, что ты будешь это говорить один раз в день. Сегодня это уже второй раз». «Я люблю тебя». «Третий», — вздохнул он. «И не кричи так». «Буду кричать», — прошептала она, «если ты отказываешься меня услышать». «Я не отказываюсь. Ты меня любишь. Что мне теперь делать?» «Не знаю». «Я, признаться, тоже не знаю», — вздохнул он. «Тебе слишком мало лет». 14, — мрачно заявила она. «Это не так уж мало». «Это смотря с чем сравнивать. Некоторым в этой комнате уже 26». «А мне будет 15, мне будет 16, и 18 тоже будет». «Я рад за тебя», — усмехнулся он. «Не могу похвастаться тем же. Мне уже никогда не будет 18». Мышка хотела что-то сказать резкое, но удержалась. Только обида сверкнула в глазах. Она встала. «Знаешь, я думала, что тебе хватит смелости признаться, что я тебе нужна. Я не говорю, что ты меня любишь, но твоя трусость убивает. Открой, пожалуйста, дверь». «Нет, мне вставать лень», — все еще пытался удержаться за иронию Кинг. «Я выпрыгну в окно». «Это 6-й этаж, и окно заклеено. Благодарение Лене». «Неприятно смотреть, как ты погибаешь на моих глазах». Она стояла, а ее губы дрожали. Он почти физически ощутил ее боль, как будто это была его боль, и сам испугался, поняв, что именно он ей эту боль причиняет, и еще испугался, что ее боль стала принадлежать ему. Сам не понимая, зачем это делает, он вскочил и, обхватив ее хрупкие плечи, прижал к себе. «Что я делаю?» — с ужасом подумал он, и не отпускал ее, отчаянно ругая себя за это. «Отпусти меня», — попросила она. «Пожалуйста», — прошептал он, выпуская ее из рук. Она еще дрожала. «Открой дверь». Он кивнул, отпирая замок. Она стояла, не делая и шага в сторону двери, только смотрела на него. И он вдруг понял, что она тоже сейчас испытывает страх перед новым, никогда не испытанным ею чувством. Они оба боятся. «Кинг!» — позвала она его очень тихо. Он обернулся. «Я не боюсь», — проговорила она. «Правда, не боюсь». «Я не могу сказать про себя того же», — отрезал он. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Он молчал. Сказать правду он не мог. Это отрезало бы ему все пути к отступлению. А сказать ей «уходи»? Он предпочитал молчание лжи, хотя и молчание было отчасти ложью. Она ничего не сказала. Просто шагнула к двери с поникшими плечами, не оборачиваясь, и ушла. Он сжал кулаки. «Это невыносимо», — пробормотал он. «Я не могу с этим справиться». Она шла по улице и плакала. На нее иногда оборачивались недоуменно и жалостливо. И мышка быстро и сердито вытирала ладонью слезы. Ей не хотелось сейчас притягивать к себе бестактные и любопытные взгляды. Ей вообще хотелось остаться одной. Поэтому она ускорила шаг, почти бежала уже до самого подъезда. До своего этажа она добралась тоже быстро, прыгая через две, а то и через три ступеньки. Наконец, благословенная дверь в одиночество», — подумала мышка, испытывая облегчение. Она вставила ключ в замочную скважину, открыла дверь и замерла на пороге. Из большой комнаты доносился приглушенный смех. «Гости!» — обреченно подумала мышка. «Кто-то пришел в гости, и теперь ей не избежать общения. Почему? Почему именно в тот момент, когда человеку надо побыть одному, это не получается?» Она могла пройти мимо них, прямиком в свою комнату, но это невозможно было сделать, не сказав хотя бы «здрасте», не выдавив из себя дежурно-приветливой улыбки. Как же не кстати! Однако деться было некуда. Она остановилась на секунду, чтобы перевести дыхание и надеть на лицо выражение беззаботной и радостной юности, и открыла дверь.